Глава 14. Они новаторы и изобретатели, и в этом им помогает YouTube. Зумеры — поколение смелых новаторов и изобретателей. И поскольку большинство школ и колледжей не в состоянии угнаться за их познавательными потребностями, образовавшуюся пустоту заполняют современные видеохостинги. С помощью таких сайтов, как YouTube, эти ребята учатся ремонтировать сотовые телефоны, собирать компьютеры, играть на гитаре, чинить автомобили, заниматься астрофотографией и делать многое другое. Пользователи сервисов, проявляя потрясающую предприимчивость, находят работу, где требуются освоенные ими навыки, чтобы накопить на учебу в колледже или на что-то еще. Один студент, который сидел на моих лекциях в первом ряду и увлеченно писал что-то в ноутбуке или в своем дневнике, но при этом всегда без запинки отвечал на любой вопрос, рассказал, что они с другом построили гидропонную установку, чтобы выращивать овощи под кроватью в общежитии. «Ну что ж, это, наверное, противоречит правилам кампуса», — ответил я, улыбнувшись. «Но я бы сказал, продолжайте в том же духе. Мне кажется, именно такие люди, как вы, однажды смогут найти лекарство от рака или основать поселение на Марсе». Глаза этого парня загорелись от осознания того, что на этот раз он получил не выволочку от одного из разведенных родителей, а комплимент за нестандартное мышление, талант и изобретательность. А сейчас самое подходящее время дать небольшой дружеский совет. Учебные заведения и работодатели, пожалуйста, примите к сведению. Берите пример с популярных видеохостингов. Представителям поколения зумеров нужно обучение, основанное на профессиональных навыках. Это позволяет им достигать тех нетривиальных целей, которые они перед собой ставят. И вам нужно во что бы то ни стало подстроиться и предоставить им такие же возможности, либо, уверяю вас, они и идущие за ними поколение воображения, как я называю поколение Альфа, наверняка найдут все это в другом месте, оставив вас в растерянности чесать затылок. Спросите себя, говорил ли я когда-нибудь с зумерами об их новаторских идеях или проектах, над которыми они, возможно, работают? Если да, то поощрял ли я их в этих начинаниях? Спросите зумера, над каким проектом или задачей вы сейчас работаете и почему? Где вы этому научились?